библиотеку аббатства, книжка к книжке, начали собирать задолго до рождения Иоганна Гутенберга. Причем это уже не первая мелькская библиотека, потому что самая первая была уничтожена пожаром 1297 года, за четверть века до того, как Эко безжалостно спалил книгохранилище своего монастыря. Однако песнь о нибелунгах не сгорела. Одну из аутентичных рукописей поэмы обнаружили в библиотеке Мелька относительно недавно. С западной террасы аббатства открывается ожидаемо благостный вид на тяжело катящуюся прочь реку. На заросли деревьев, наверняка абрикосовых, на небо и на вечность. Мельк, конечно, сильно попорчен туризмом. Но каким же еще, скажите, быть почтенному монастырю 21 века, если даже проповеди предстоятеля римско-католической церкви иногда смахивают на рок-концерт? В соборе святых апостолов Петруса и Паулюса покоятся останки кое-кого из Бабенбергов. Но главное здесь – мощи мученика Коломана, покровителя путешественников и заступника повешенных. Коломан был странствующим ирландским монахом, сыном короля, и погиб в 1012 году по дороге в Святую Землю. В Австрии его по ошибке приняли за злодея и вздернули на сухой бузине рядом с двумя разбойниками. Тело праведника чудесным образом не разлагалось, за что канонизированного в 1244 году Коломана теперь ревностно почитают во всех 9 федеральных землях Австрии. У гробницы святого висельника я увидел экскурсионную группу аутистов в сопровождении социального работника. Гид в черной сутане терпеливо рассказывал гостям нечто божественно-историческое. Вечером я столкнулся с этой компанией в пиццерии. Никто из них не мог вспомнить, кто именно заказывал принесенную официантом маргариту. Официант сказал: «Очень вкусно. Кто хочет?» И все до одного радостно подняли руки. Хозяин заведения наблюдал из-за стойки, потом отправился на кухню, и вскоре в зал вынесли по маргарите на каждого. Социальный работник благодарно кивнул. «Скажите, чем они оба отличаются от священников?» «Самый монументальный из всех известных мне дунайских художественных циклов выполнен в 1820-1826 годах молодым в ту пору австрийским пейзажистом Якобом Альтом и уже почтенным мастером немецкой плоской печати Адольфом Фридрихом Кунике. Совместными усилиями Alt and Kunike произвели обширнейшую серию литографий, 264 вида Дуная по течению реки от истоков до Черного моря. Перечислю безо всякой системности названия некоторых листов. Вид Белграда со стороны Земуна, вид на Нуздорф, Регенсбург, вид с северо-запада на Каменный мост, порт Сулины. Ну, и к чему было, скажите, примерно в то же время изобретать фотографию, если мой старший товарищ по увлечению Дунаем Якоб Альт уже произнес столь внятное художественное высказывание, сохранив для будущих поколений образы великой реки? Настоящий профессионал дунайского кадра, снайпер живописи с зорким глазом и верной рукой, явился, набросал эскиз, сложил станок, снова в путь. Кисти и грифелю Альта принадлежат еще несколько пейзажных серий. В их числе путешествие по живописному Дунаю от Энгельхартсцеля до Вены. Во время долгих творческих командировок Он и гербарий собрал. Я видел эти засушенные травки и цветочки в земельном музее Нижней Австрии. Художник с музыкальной фамилией объездил владения Габсбургов вдоль и поперек, от селезского городка Яблунков до главного порта империи Триеста, от далматинского Спалато, Сплит, до венгерского Рааба, Дьор. В 1835 году Людвиг Бехштейн, знатный немецкий фольклорист и собиратель сказок, осуществил свой осмотр Дуная, а пятилетием позже выпустил в качестве отчета двухтомник «Путешествие по Дунаю и его прекрасные виды». Под прекрасными видами он имел в виду сотню гравюр Якоба Альта, включенных в книги в качестве иллюстраций. Репродукции рисунков Альта, гербарий прекрасного мертвого мира, теперь продаются в интернет-магазинах по цене 15 евро за штуку. Самое примечательное в его творчестве – завершенность стиля. Рисунки Альта объединены ощущением единства разных территорий, ощущением, известным родившимся во владениях совсем другой империи, по строке из песни «Человек проходит как хозяин». Немецкая Австрия – нервный центр, сердце и мозг, нарисованный Якобом Альтом страны, а Дунай – ее флейта-позвоночник. Если все 264 листа с видами Дуная плюс цикл от Энгельхартсцеля до Вены, да еще плюс многое другое, созданное Альтом за без малого 6 десятилетий карьеры художника, бросить на одну чашу творческих весов, то на другой чаше их наверняка уравновесит куда более скромный по объемам музыкальный цикл Иоганна Штрауса сына. Штраус II посвятил речной теме лишь несколько небольших произведений, но для истории этого оказалось достаточно. Вальс на прекрасном голубом Дунае стал самой тиражной в истории штукой популярной классики. Примечание. Помимо вальса «На прекрасном голубом Дунае», Иоганн Штраус сочинил вальс «Дунайская девушка», 1887 год, опус 427, и «Польку на берегах Дуная», 1873 год, опус 356. Композитор посвящал свои произведения и другим рекам, в частности, Волтаве, Невецкая Молдау, и Волге. Конец примечания. Глобальная слава подняла опус 314 не только на высоты мировой культуры, но и на вершины эстрадной пошлости. Британский комик Пол Олдфилд, известный под псевдонимом Мистер Метан, исполняет штраусовский вальс методом метеоризма, испуская кишечные газы. Премьера «Under Schönen Blauen Donau» состоялась в 1867 году сначала в Вене, потом уже с совершенным триумфом на Всемирной выставке в Париже. Дату тоже можно считать символической. Этот год оказался ключевым для Дунайской империи и для всей Центральной Европы. Монархия Австриака превратилась в Австро-Венгрию и вступила в пору тяжелой зрелости, через полвека обернувшейся распадом, крахом и воцарившимся вместе Габсбургов хаосом. Примечание. После заключения в марте 1867 года соглашения, так называемого компромисса, между императором Австрии Францем Иосифом и представителями венгерского национального движения во главе с Ференцем Деаком возникла дуалистическая монархия. Соглашение предусматривало предоставление венгерской части государства самостоятельности во внутренних делах при совместном с Веной решении вопросов внешней, оборонной и финансовой политики. Конец примечания. Но в 1867 году этого никто не мог знать. Думаю, не ошибусь, предположив, что именно вальс Штрауса, приводивший в восторг и неискушенную публику, и профессионалов, утвердил Вену в качестве первого речного города Европы. «Я не знаю, слышу ли я Дунай или вальс о Дунае», писал композитор Иоганн фон Хербек. «То ли эта река течет бесконечно, то ли вальс кружится безостановочно». Когда в 1899 году Иоганн Штраус скончался, в Вене шутили: «Закончилось время Франца Иосифа». И, по сути, оказались правы. Водная тема, очевидно, годами переливалась в гениальной душе музыканта. Один из биографов Штрауса утверждает, что при работе над своим знаменитым произведением композитор использовал мотивы вальса «Волны и валы», опус 141, навеянного в начале 1850-х годов поездкой в Североморский порт Гамбург. Штраус дал дунайскому вальсу лживое название, поскольку, как считается, был вдохновлен стихотворением Карла Исидора Бека «На прекрасном голубом Дунае». Но ведь поэты всегда выдают желаемое за действительное. Кстати, поэт Бек – вот истинный подданный имперского универсального государства. Выходец из семьи торговца-еврея, он вырос в Пеште, увлекался классической философией в Вене и сочинял на немецком языке напыщенные романы в стихах из мадьярской жизни. Критики находили в его произведениях страстный венгерский характер. Стих о Дунае Бек сочинил в 1850 году, имея в виду цвет реки в своем родном городе Байе на юге Венгрии. Но вода там, поверьте, ничуть не голубее, чем в Австрии. Текст к уже готовой партитуре Штрауса сочинил поэт Венского хорового общества Йозеф Вайль. Знатоки признали его работу неудачной. Вальс получил распространение прежде всего в оркестровой версии. Хотя другие поэты, два австрийских немца и француз, позже подобрали к чарующей мелодии более или менее складные слова. О родственности Дуная и Рейна, о стремительной и медленной волне, о вечной германской славе, о влажном шепоте русалок и венском порыве к Черному морю. Тот, кто бывал в австрийской столице, знает: вальс Штрауса, совершенно венская по идеологии, духу и текстуре музыка, соответствующая идеальному характеру этого легко танцующего города, однако вовсе не соответствующая характеру венской связи с Дунаем. Вена, за что ее якобы и не взлюбил неудачник Гитлер, никогда не пыталась полностью присвоить, целиком впитать в себя Дунай. Вспоминаю свое первое знакомство со столицей Австрии. Выяснилось, что до главной реки из центра надо добираться, что она здесь не парадный проспект, что окрестные озера не менее важны для мироощущения жителей Вены, чем центральная водная магистраль. Рациональному городу с патетическим стилем архитектуры, очевидно, покойнее жилось в паре тройки километров от берега широкого потока, часто грозившего неприятностями. Этот парадокс, танцующий город, по идее, не должен и не может быть рациональным, полагаю, предопределен главным историческим противоречием эпохи Габсбургов. Их обширное государство, парализованное международными и национальными конфликтами, задолго до своей кончины утратило пассионарность и волю к переменам. А другой дунайской судьбы Австрия себе не выбрала. Гедонизм жителей Вены, любителей танцев и иных чувственных развлечений, странным образом сопровождался всеобщей склонностью к бюрократическому порядку. Это подтверждено документами разных эпох, зафиксировано и в художественном творчестве. Например, герои драм, сугубо литературного классика, одного из главных творцов габсбургского мифа, Франца Грильпатцера, готовы прямо-таки умереть за порядок, воспринимаемый как данный свыше божественный ход вещей. Примечание. Франц Грильпатцер, 1791-1872 годы. Австрийский поэт и драматург, автор многочисленных пьес с политическим подтекстом, философских эссе и критических заметок. Драмы Грильпатцера на темы австрийской истории вызывали живые общественные споры. Конец примечания. Психологи находят подобному мировосприятию свое объяснение. Австрийская ментальность рассматривает личность в функции частицы исторически заданной иерархии мира. Отсюда, кстати, и неприятие веной нарушителя традиций Наполеона Бонапарта. Через столетие после победы над корсиканским чудовищем государство Габсбургов одним его подданным все еще казалось вечным, как Дунай, а другие ощущали в политике и ежедневной жизни совершенную речную зыбкость. Между разными слоями населения, между разными народами то и дело вспыхивала вражда. Буржуа ненавидели социал-демократов, славяне не доверяли немцам, неимущие завидовали богатым, окраины норовили убежать от центра. Суть империи все больше сводилась к придворным, чиновникам, генералам, священникам. Столица воплощала в себе огромную страну до такой степени, что стала ее главным стилем. Венский кофе, венская кухня, венский вальс, венский стул определяли Австро-Венгрию. Этот сытый город по-прежнему любил скромное и неброское, идилличную статику, размеренность необременительных будней, иногда подчиненных мягким правилам несвободы, что позволяло еще полнее наслаждаться преимуществами уютного существования. Вена может занять первое место в отношении слабости и косности духовной жизни, напряжение и энергия которой ничтожны. С сожалением писал в конце XIX века музыкальный критик Михаэль Граф. Единственная область, в которой венский дух творчески проявил себя, венский вальс, в сущности не что иное, как музыкально облагороженное филистерское благодушие. Примерно такой Вена кое в чем остается и теперь. Я уверен, что как раз в этом городе, в полных покое и довольстве, доживает свой век умиротворенное пенсионерское счастье. Это покойное довольство воспроизводит само себя, поколение за поколением. Вена не состоит с водой в таких сложных и изысканных отношениях, как Амстердам, Венеция или Петербург, превратившие речную или морскую гладь в главную архитектурную горизонталь. Берлин, Париж, Рим, Москва, Лондон более или менее умело включили свои реки в городское пространство. Использовали их как каналы проникновения в каменную среду, потоков прохладного воздуха и свежих идей. Для Вены река, тем не менее, системообразующая метафора, примерно такая же, как музыка Штрауса. Дунай, стрела собора Святого Стефана, цепь альпийских вершин вдали, и все это в легкой дымке католического фимиама. Вот сокращенный вариант образа Вены. Делился размышлениями со своим дневником немецкий композитор Роберт Шуман, не нашедший, кстати, признания в Австрии. Забегая вперед, замечу, что единственная столица, захотевшая или сумевшая безоговорочно подчинить себе широкий Дунай, Будапешт, объединивший во имя этой цели все ресурсы венгерской нации, весь мадьярский гонор и все три своих исторических центра. А знаменитый штраусовский вальс, символ символов Вены, правильнее называть рядом с прекрасным Дунаем. Конечно, когда человечество накопила достаточную сумму инженерных знаний, Вена упорядочила Дунай, сделала его безопаснее, но по большому счету оставила реку в покое, не закабаляла гранитом набережных и бесконечными перепонками мостов. Тем не менее, в общей сложности работы в русле реки продолжались целое столетие и вошли в историю гидрографии как пример грамотно организованной масштабной водно-инженерной операции. Дунай выплескивается из долины Вахау на равнину, обозначаемую географами как Венский бассейн, километрах в 30 выше австрийской столицы. Полтора века назад главное речное русло разделялось здесь на рукава. Левобережье представляло собой заболоченный луг шириной в 5 или 8 километров, рассеченный на островки и полуострова извилистым рукавом Кайзервассер и множеством рукавчиков покороче. На этой большой пустоши с перелесками размещались в основном хутора да хозяйственные постройки. При каждом половодье равнину затапливало. В эпоху наполеоновских войн эти места, а вместе с ними и Дунай, вошли в историю. У Асперна и Эслинга Бонапарт потерпел первое в своей военной карьере чувствительное поражение. Дело было так. В середине мая 1809 года французы без боя заняли Вену и решили дать войскам эрцгерцога Карла Людвига Австрийского генеральное сражение на левом берегу Дуная. Саперы за ночь наладили несколько деревянных переправ, но закрепиться на речном острове Лобау, где разместился командный пункт императора, сумела только половина его 70-тысячной армии. Дунай разволновался, надломил главный мост и разрушил второстепенное. Это стало одним из факторов, в конце концов, решивших исход упорной баталии. Местечко Эслинг переходило из рук в руки 10 раз. В пользу австрийцев. Наполеон утверждал, что отступил по собственной воле. Но правду от современников и потомков французскому императору скрыть не удалось. В сражении при Асперне был смертельно ранен любимец Бонапарта маршал Жан Лан. Потери сторон составили почти по 25 тысяч человек. Утомленный Карл не стал навязывать противнику новой битвы. Может быть, эрцгерцог ошибся, потому что Наполеон разработал свежий план форсирования Дуная, через месяц переправил свою армию на левый берег и взял реванш в еще более кровавой схватке у местечка Ваграм в 15 километрах от Вены. На этот раз река не помогла Австрийской империи, потому что время высокой воды миновало. Поражение Габсбургов оказалось ужасным не столько в военном, сколько в моральном и политическом отношениях. Россия, союзница Франции в той войне, по условиям мирного договора, получила Тернопольский округ в Галиции с населением 400 тысяч человек. До Бородинского сражения не оставалось и 3 лет. Конечно, Дунай переходил в наступление не только в военное время. Река регулярно захватывала бедняцкие кварталы, жители которых спасались от наводнений на чердаках и крышах, в отчаянии наблюдая за тем, как бурная волна уничтожает их имущество. Проекты регулирования Дуная, сведение его рукавов в одно русло и постройки постоянного моста возникали в Вене с начала 19 столетия, еще до нашествия Бонапарта. Но особенно острый вопрос встал после наводнения 1862 года.